Глава 17. Тося отправляется спать, но перебирает версии. Сэр Артур топочет на чердаке, а бабушка Джейн виртуозно пользуется бритвой Аккама. После ужина они посидели еще немного. Тетушка Агата настояла записать все подробности расследования за вчера и за сегодня. И, наконец, набросать версии – от самых реалистичных и скучных до мистических и безумных. Тем более, что материал для этого уже был. Сказать по правде, мистические версии были невероятными только для скучного большого мира, где в основном обходилось без чудес. Но чем ниже местность спускалась к унылой топи, тем сильнее мистика предъявляла свои права. И даже легенда о зловещем Собакине сейчас казалась не такой безумной, как при сэре Артуре. Что для кого-то фольклор, для других – самая обыденная правда. Так думала Тося, забираясь под тонкое одеяло и слегка постукивая зубами. Не от холода, а от нервов. Девушке было очень обидно, что уже несколько дней она не могла выбираться на крышу и любоваться красавцем-шерифом. Тося уже как-то даже привыкла его созерцать на сон грядущий. Расследование оказалось сложным, но ей нравилось, а вот туман так совсем наоборот. А как пройдет праздник овсянка-ненавистников и осень вступит в свои права, с вылазками на крышу придется завязывать. Обидно. Свернувшись калачиком и кое-как угревшись под одеялом, Тося крутила перед мысленным взором список версий, записанных твердым мужским почерком тетушки Агаты, и, напрягая, проверяла собственную память. Мотивы преступления они разбили по категориям. Первое — месть. Кто-то настолько ненавидел мэра, что решил уничтожить главное тихоомутское национальное достояние, за что мэра по головке не погладят и не переизберут. Кто не погладит? Тихоомутская общественность, естественно. Выглядело убедительно. Но, недолюбливая мэра, традиции и реликвии в городе ценили и оберегали. И даже последний гад не посмел бы покуситься на наследие Айвазвонского в таком вот ключе. Версию дамы отложили, как малоперспективную, и решили в ту сторону не копать, пока не расследуют остальное. Второе. Выгода. Кто-то подменил лужайку копией, чтобы выгодно продать шедевр. Но что-то пошло не так. Корова на копии отсутствовала. Корову похитили или закрасили на оригинале, чтобы сбить цену. А зачем ее сбивать, если хотят продать картину подороже? В испорченном виде она подлежит реставрации. Вот, корова исчезает, полотно увозят на реставрацию в большой мир, выгодно сбывают и заменяют копией, которую вешают в музей. Тут почтенные дамы несколько отвлеклись, обсуждая, каким способом вывезли бы шедевр Айвазвонского из города, если бы были похитителями. Проще всего получалось, если бы лужайку официально вывезли в большой мир для реставрации. Она бы поехала упакованная, со всеми положенными накладными и печатями. А там хоть в мастерской подменяй, хоть по дороге хватай и беги. Особенно если взять в долю перевозчика. Правда, городской совет пока не собирался, и речи о реставрации не шло. Но вдруг это мэр Эфраим Абдуров нарочно так маскировал свои преступные поползновения. А вот если лужайку уже заменили копией, тогда воры здорово промахнулись с коровой. Тут и невооруженным взглядом видно, что картина уже не торт, не та картина. А если не та, то куда преступники дели оригинал? И как его вывести из тихого омута, не привлекая внимания? На поезд погрузить не успеют. Уж слишком быстро он мимо свистит. Другой транспорт? Тетушка Агата пометила себе узнать. На автобусной станции и в грузовом депо. Не собирался ли кто-то провести крупногабаритный багаж? Или уже провез? А если вор соберется использовать поезд для пикника, только пустить его по другой ветке? Надо побеседовать с машинистом. Не делал ли ему кто нескромные предложения по изменению маршрута? Или даже скромные? Еще есть пароходик на Овсянке, но, кажется, он на ремонте. И все равно с капитаном тоже стоит поговорить. А заодно проверить, не заказывал ли кто копию шедевра прямо в городе. Тогда обмен упрощается. А жизнь преступника, наоборот, делается сложнее, потому что его становится проще вычислить. Мисс Джейн выразилась именно так. Ну, а если картину уже вынесли из музея, кто-то мог заметить грузчиков, которые ее несли, или подозрительного типа с рулоном на плече. Верно, картину лучше всего свернуть и запаковать в ковер. А еще для хранения шедевра необходимо сухое комфортное место. Все же, как сложно быть преступником. А потом он поднимает тревогу. Тут Тося зевнула, споткнувшись в своих рассуждениях. Хотя зачем бы ему это? А, чтобы отвести от себя подозрения. А полотна Айвазвонского в городе уже нет. Итак, из вероятных похитителей, точно имевших постоянный доступ к лужайке, на виду пока был мэр с семейством и посторонний кот с темными гусарскими усами. Хотя вполне вероятно... Третье. Улики в виде кошачьей шерсти и кошачьего уса были подкинуты вором, ворами, специально, чтобы отвести подозрения от себя. Четвертое. Вандализм. Айвазвонска ненавистник. Корова ненавистник. Поместье Сёверн ненавистник. Дауншифтинга ненавистник. Ненавистник живой природы смыл корову с полотна. Слезал, закрасил, убрал каким-нибудь другим таинственным способом. Эту версию отметать сходу не стоило, но она была такая же слабенькая, как и версия о местности. 200 лет никого не парили, ни Айвазвонский, ни его корова. Психически нестабильный маньяк? Тетушка Агата бы знала. Со всеми рецептами в городе приходят к ней. В общем, эта версия хромала на обе ноги. Вполне вероятно, в городе появился новый больной, и к аптекарше еще не пришел. Кумушки бы знали. Главному и единственному полицейскому они обсосали все косточки, когда тот появился в тихом омуте. По распределению. Но, может, этот маньяк живет не в самом городе, а в каком-нибудь шалаше на болоте или в одной из заброшенных деревень. Тетушка Агата и мисс Джейн настроят почтенных дам из литературно-детективного клуба на поиски. Хватит играть сыщиков. Пора ими стать, если в городе есть чужой. В пансионах, гостиницах, частных домах, погребах или сараях, если кто-то обретается в окрестностях, дамы его найдут, из-под земли достанут. Если этот маньяк хоть пальцем посмел тронуть лужайку, они его защекочут, да и коты, или сделают еще что-нибудь такое же страшное, но корову заставят вернуть. Есть вероятность, что после нападения маньяка картина зарастила сама себя. Все потертости, царапины и дефекты. Такие прецеденты были, но тогда лужайка могла восстановить и корову. Почему этого не случилось? Пятая версия экзотическая. Корова ушла сама. По каким-то своим неведомым коровьим причинам. или действительно убрела за дом, объест траву там и вернется, а может, просто стесняется визитеров, или, наоборот, огорчена отсутствием внимания к своей особе. Или это такой демарш накануне приезда важных гостей. Между прочим, мэр утверждал, что паркет в зале был натерт как раз в субботу, накануне визита, строго на пути к лужайке. И царапины на полу под ней были свежие. Тетушка Агата уже проверила информацию через волонтеров по уборке ратуши, посещавших аптеку. Полотер в субботу там был, и мастикой смердела. Правда, натерт был главный проход, и только. Но толстяк не соврал. И чем тогда корова недовольна? Не любит вонь мастики? А может быть, те самые важные гости и должны были вернуть копию на место оригинальной картины? Тогда почему мэр засуетился раньше, до визита? И кто испортил ищейку? Что в похищении лужайки мог быть замешан шериф, Тося себе думать не позволила. Там же Фанни была свидетелем, а еще молочник и почтальон. При них картину фигу снимешь. Вот. Шестое. Преступление совершил кот, и надо искать кота. Или преступник там был в сопровождении кота. Или кот в сопровождении подельника. Или все ловко провернул сам кот и даже испил из рюмки валерьянку. В общем, найдут кота, найдут вора. Завтра Тося опять зевнула. Завтра она найдет вора. Зайдет в багетную мастерскую и найдет. Она пошуршала сенником. По полу мансарды бродил лунный луч. Ну, конечно же. Мансарда выше тумана. В стороне и чуть выше скрипели половицы под тяжелыми шагами сэра Артура. Вообще-то под призраком им скрипеть не положено, но и призраку иногда хочется ощущать, как весомы его шаги. Сэр Артур беспокоился. Не к добру. Или ему тоже хотелось принять участие в расследовании. Завтра с утра, как проснется, мисс Сметанкина непременно занесет ему все материалы, если бабушка этого еще не сделала. И тогда сэр Артур займется делом и перестанет мешать ей спать. Она зевнула еще раз, образцово прикрывая рот рукой, и дальше стала крутить в голове вчерашний разговор с тетушками. Мисс Джейн сдалась. Ведь мадам Тиффани она все равно отдала копию и показала им свои заметки и фотографии ищейки. Не ее самой, ужас и бррр, а те, что механический пес старательно сделал своими объективами. Фотографии были черно-белыми, но столь тщательно выполненными, что на них была видна каждая мельчайшая деталь. Если ищейка останется без работы, она тоже сможет снимать свадьбы на пару с Фанни. Хотя великая отравительница не одобрит. Но надо же несчастному зверю на что-то жить. Тут Тося поняла, что отвлеклась. А детектив должен прочно держать нить расследования в своих руках. Между прочим, ничего нового фотографии ищейки не поведали. Все те же царапины на полу не хуже, чем фотографии, переданные твердой рукой миссис Агаты. «А к ним теперь прибавится несколько вмятин», — поведал ехидный голос тетушки у Тоси в голове. И щеки зажглись, хотя девушка уже успела покаяться за неловкость. Слегка ободранные шпингалеты. «Бычок!» «Стоп!» — вскричала Тося тогда. «Значит, тот с бычками побывал в музейном зале уже после преступления. Значит, миссис Гризельду и девушек можно исключить. Или хитрый вор нарочно после всего раскидал бычки по блюдечкам. А она, Тося, так глупо на его уловку попалась. Если тебя это утешит, я тоже глупо попалась», — — сухо сказала в ответ тетушка Агата, разглядывая на фото блюдечко с голубой каемочкой. По крайней мере, можно было предположить, что это то же самое блюдечко. «Или вор нарочно утащил бычки с собой, а после снова накурил. Дурная привычка!» — мисс Джейн хмыкнула. «Вор курит!» — вскричала Тося с Агатой хором. «Или пачкает помадой бычки! Ужас! Ужас!» «Не увеличивайте количество сущностей сверх необходимого!» «Скорее всего, мэр просто предупредил шерифа о привычках Гризельды, и тот не счел окурки уликами. А вот что Гризельда после обыска снова была в музее и снова курила, исключать я бы...» «Мисс Джейн, ты обязана была нас предупредить, а если бы мы с ней столкнулись?» «Душа моя!» Вид у бабушки был покрасневший и растерянный. «Одно дело бегать в музей по ночам. Это так таинственно и романтично. И совсем другое — просидеть там весь рабочий день, окончательно одурев от скуки. Тут поневоле начнешь курить. А вот благодатным вечером, опять же, когда мужа нет, можно спокойно курить и дома». «Только если она не преступник», — буркнула тетушка Агата, взмахивая фотографией с блюдечком. «Так и тянет учинить ей допрос. И царапины такие странные. Они кажутся мне знакомыми». Аптекарша сокрушенно задумалась. «Почему милейший шериф не влез на крышу и не обыскал там все?» «Потому что ищейка взяла след», — отозвалась мисс Джейн торжествующе. «И они весь день, высунув язык, мотались по болотам. Ну, кроме мэра. Того мы брали в оборот. Кстати, из-за цены на билет музей практически пустует. Никто перед картиной неотступно не стоял и злых намерений не ковал. И шериф язык не высовывал. Это фигуральное выражение». «А может, и не фигуральное?» Мисс Джейн задумалась, потрепала узкий подбородок. «И мы узнаем об этом только сейчас?» «Но они никого не нашли в унылой топе, только заблудились и вышли назад по железной дороге. Мое варенье ему пришлось очень кстати».